«Ты же своего сына не пощади, како уба не и с ним вся нам дарствует». Главное и величайшее дано. Все прочее, чего не просим, бесконечно меньше Сына Божия. Потому благонадежно можем просить у Бога всего по имени Иисуса Христа, всякого блага, о каком только можем помыслить. «Еще аще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю». Да прославится Отец в Сыне. Прощение ли грехов и упокоение просишь усопшим? Он есть очищение о грехах всего мира. Кровь Его очищает нас от всякого греха. Он может простить и усопшим всякое согрешение, содеянное ими словом, делом или помышлением. Он есть воскресение и живот, и покой усопших рабов своих. Просишь ли благ живым людям и себе, Его же аще хощите, просите, говорит Он, и будет вам.